На этом острове немногим больше 10 тысяч человек. Удивительно, что тут нашлось десяток высокоуровневых. Это действительно впечатляло. В том же Коралл население давно перешло за отметку в 7 миллионов. Но у них не наберется и сотня таких бойцов. И ведь это Коралл, королевство, которое считается одним из самых воинствующих на континенте. Однако я не стал всего этого говорить своим сокомандникам. Не из своей вредности, хотя, возможно, это тоже сыграло свою роль. Просто у меня было такое чувство, что за нами наблюдают. Никак объяснить это я не мог, подходящих навыков нет, чтобы обнаружить слежку. Тем не менее, я отчетливо чувствовал чей-то взгляд, поэтому я решил скрыть свои возможности. Вскоре мы вышли на тропу, которая ведет прямо к городу, и дураку было ясно, что такой путь не может быть естественным, а значит его проделали люди. Сара заметила это первой, и решила, что тут проживает целая община людей. Теперь я понимаю, почему Пира выбрала ее в качестве лидера команды, а не ту же Хилин. Хотя, справедливости ради, я в своей девочке не сомневался. Когда и остальная моя команда увидела небольшой городок, было принято решение сначала попытаться прикинуться за своего. Поскольку одежда магов нашей гильдии немного отличалась от таковой у обычных жителей, у нас своеобразный стиль, было принято решение сменить имидж. «Пытаемся вызнать побольше информации», — сказала Сара. «Были ли тут чужаки в последние дни? Что это за место? Почему оно сокрыто туманным барьером? Но не привлекаем внимания, и не задаем эти вопросы прямо. Будь моя воля, пошел бы в трактир и послушал, о чем болтают пьяницы, выведать все нужное было бы делом пары часов. Тем более, если бы я угостил компанию выпивкой и стал для них своим человеком. Но главное правило, которого мы будем придерживаться – не разделяться. И если в одиночку я смог бы прикинуться просто незнакомцем, то вот целая группа незнакомых лиц, это уже слишком для такого маленького городка, и вряд ли пьяницы при таком раскладе мне все охотно расскажут, даже если я постараюсь. Скорее уж стражу вызовут, если приезжим здесь действительно не рады. Поэтому мы просто ходили туда-сюда. Иногда, в одном уголке Сара что-то спрашивала. Иногда в другом уголке Хилин разнюхивала правду. Население в 10 тысяч человек, это не так уж и много. Поэтому не удивлюсь, если каждый житель городка знает половину населения поименно. Поэтому надо было быть осторожным. Так продолжалось некоторое время, пока мне не начало надоедать. «Здесь столько магов», — немного настороженно произнесла Хилин. «Сложно было не чувствовать тоже». Почти все стражники, коих тут, кстати, было аж более 1000 человек, по классификации магов имели ранг С, а то и вовсе В, то есть среди 10 тысяч человек, магов С, а и в рангов примерно столько же, сколько и в Атласе, одном из самых больших городов королевства Атлания, население которого достигает 500 000. Просто поразительно, для чего острову, отрезанному от остального мира столько воинов, озвучил я свои мысли. Мои сокомандники и так были сильно напряжены. Мало того, что за несколько часов не удалось ничего узнать, так еще и стражники ходили повсюду. А после моих слов было видно, что многие сдерживают вздох раздражения. Повернув голову, я увидел взгляд стражника, внимательно наблюдавшего за нами. Ухмыльнувшись, я подошел к прилавку с фруктами, взял яблоко и откусил. Все бы ничего, но женщина, что продавала эти фрукты, ничего не сказала. Она будто боялась смотреть на нас и разговаривать с нами. Как я и планировал, стражник, который заметил это, бросился ко мне. Нет, его заинтересовало не воровство, а то, что я раскрыл их слежку. Мы могли начать защищаться, или же позволить нас схватить. Для Сары, как для ответственной за нашу безопасность, это был сложный выбор, а вот я сразу поднял руки, позволяя мечу остановиться в сантиметрах от моей шеи. Стражники подняли панику, да и остальные люди тоже выглядели сильно напуганными. Смотря на мою реакцию, Сара с каменным лицом, сделал то же, сдалась без боя. Она слишком сильно мне доверяет. Вскоре нас повели в темницу. Как ни удивительно, темница была приличной, чистая, ухоженная, с окошком, которое выходит к солнцу. Честное слово, не средневековая темница, а настоящая тюрьма. Единственное исключение – это кандалы, в которые нас заковали. Сделано специально, чтобы сдерживать магов, понял я, с интересом осматривая предмет интерьера. Похожие я уже снимал в башне раскаяния. Было занимательно встретить их снова. Ну и, связь этого острова и остального мира очевидна. Как бы там ни было, я сделал все необходимое, чтобы разобраться, и совсем скоро события сдвинутся с мертвой точки. «Зачем ты это сделал?» — спросил Кура, которого, к моему сожалению, усадили со мной в одну камеру. Я улыбнулся. Мы могли там хоть целый день блуждать, и все пришло бы к этому. Я просто ускорил наш путь, пожал я плечами. Да и второй плюс есть. Ухмыльнулся я, заметив в темноте силуэт. Это позволит нам пообщаться с теми, кто действительно что-то знает. Вместе с моими словами на свет вышла здоровая фигура девушки. Ее мышцы действительно поражали, и, если бы не соответствующая форма доспехов, женщину в ней узнать было бы очень сложно. Перекачанная, совсем некрасивая и со шрамами, вся в латах и под 2 метра ростом. Короче говоря, женщина-воин. А еще она была выше 40 уровня. Кура тоже чувствовал ее силу, и потому побледнел. «Мальчики, не хотите поговорить?» Показала она свои острые зубы. «Вот и причина, почему я все к этому привел. Как минимум, мы сможем сдвинуться с мертвой точки. А как максимум, услышать часть столь желанной правды. Встреча с сильным магом, да к тому же явно настроенным к нам недружелюбно, я допускал, что нас начнут пытать, но благо все обошлось без ненужной боли. Даже больше, она не только не начала нас расспрашивать, но еще и сняла с нас цепи и пригласила за большой обеденный стол. Кто бы знал, что под поговорить будет подразумеваться самый настоящий разговор с разбором полетов, а не выбивание ответов с помощью щипцов и острых игрушек. Мы следовали за этой перекоченной женщиной. Своими глазами смерти я уже проверил, что нас ждет впереди, да и был готов к любым неожиданностям. Тем не менее, моя интуиция подсказывала, что нельзя расслабляться, есть в этом городе место, куда даже мои глаза не могут заглянуть. Не знаю, кто живет в той башне, но маг он очень умелый. Даже не знаю, ниже ли он 50 уровня. Но такой уверенности, как у меня, другие мои спутники похвастаться не могли. «Артур, как думаешь, что нас там ждет?» — нервничал Кура, который отличался осторожностью и пессимизмом. «Готовься сражаться», — ухмыльнулся Шира, хотя его и не спрашивали. Я покачал головой. «Не стоит слишком сильно бояться», — поделился я своим мнением. «Если вдруг нужно будет, разнесем тут все, камня на камне не оставим. Нас тут 6 сильнейших магов, и, что важнее, мы на чужой территории. Начнется бой, погибнут сотни невиновных. Не думаю, что этим людям и тем более стражникам, каким бы злодейским это место ни было, нужны такие крайние меры». В своих словах я был искренним. Они точно собирали тут военные силы, но сделали они это, чтобы убивать каждого случайного непрошенного гостя? Очень уж сомневаюсь, и на это указывает сразу 2 фактора. Первый, в таком случае они не стали бы нас просто сажать в тюрьму, и второй, судя по тому, как расположены военные базы, не подразумевается, что их город будут штурмовать. Получается, просто так пытаться нас казнить никто не будет. Вскоре мы встретились со всеми остальными. Их тоже вели туда же, куда и нас, только Шир отсутствовал. Куда он подевался? Его повели в то единственное место, которое было сокрыто от моих глаз, поэтому я не совсем уверен, что с ним. Наш путь был не слишком уж и долгим, и ждал нас роскошный ужин. Стол был переполнен всякими лакомствами, такое я даже когда аристократом стал себе не позволял. Одно блюдо за другим, создавалось четкое понимание, что ужинает тут человек очень богатый и любящий свой роскошь. За столом, что неудивительно, сидел низенький толстенький мужчина с уже лысеющей головой. С виду он создавал впечатление некоего прохвоста богача, который может подлизываться к власти имущим и смотреть пренебрежительно на людей с не такими сильными позициями. «Ао, как я вам рад, дорогие гости!» Широко улыбаясь, он встал из-за стола и побежал к нам навстречу. «Позвольте и мне представить», — согнул он спину. «Мое имя Фернандо. Фернандо Димонис. Я мэр этого города и ответственный в государственной палате», — представился он. «А теперь, прошу, садитесь», — предложил он. «Вкушайте лучшие блюда Листхейма». Мои спутники были слегка обескуражены таким поведением. 10 минутами ранее нас держали в тюрьме, а уже сейчас приглашают на роскошный ужин. А вот я был куда более устойчивым к стрессовым ситуациям и не забывал анализировать окружающие факторы. Мужчина не извинился, хоть и проявил уважение, — подметил я. Он не чувствует вину, но, похоже, именно он был тем, из-за кого нас арестовали, — озадачился я. И он представился не только как мэр, но и назвал дополнительную должность, хотя в этом совершенно нет необходимости. Его поведение наводило на определенные мысли касательно его личности. Думаю, я уже немного понял его, и, должен сказать, это еще больше меня запутало. «Благодарю за приглашение», — улыбнулся я мэру. Мое имя Артур Блейк, и я рад встретиться с человеком, которому могу задать все интересующие меня вопросы. Кивнул я мужчине и сел на свое место, не дожидаясь, пока это сделает он. Мэр ничего не сказал и сел сам, даже в лице не изменился, подтверждая мои мысли. Стоящие рядом и все еще настороженные парни последовали моему примеру, но они не могли расслабиться. Только Лира без задних ног хомячила все, что под руку попадется, но даже она делала это с опасением, что нас могут еще раз арестовать, и вкусно поесть в ближайшее время может больше не выдаться шанса. Проверив еду глазами смерти на наличие вредных или опасных веществ, я тоже начал за обе щеки уплетать еду не так уж и вкусно, по крайней мере, для самой лучшей еды на острове. При этом я старался понять, что происходит. Мэр вел себя немного подозрительно, и создавалось такое чувство, будто он действительно перед кем-то важным. Можно было бы предположить, что дело в нашем происхождении, мы, все-таки, гости из другой страны, но я в этом сомневался. Посмотрим, что тут происходит. Хотя мне и не сильно понравилась еда, моя сущность гурмана негодовала, что ничего вкуснее тут не съем, но я опробовал все. Спасибо за угощение, почти искренне поблагодарил я мэра. А теперь, господин, мы можем поговорить, стал я серьезнее. Остальные насторожились. Эта четверка оставила мне роль дипломата. Кура был слишком труслив для такого, и он сам это понимал. Лира отыгрывала роль дуры, и пока не хотела раскрываться. Хелин была не такой уверенной, чтобы спокойно разговаривать с людьми в такой ситуации. А Сара играла роль холодного лидера. Короче говоря, я подходил лучше всех. Действительно, прищурился мужчина, и его губы разошлись в змеиной ухмылке. Раз так, давайте начнем все сначала, бросил он крайне серьезный взгляд. Кто вы такие, и почему приехали? Нет, откинувшись на кресле, я закинул одну ногу на вторую, и холодно посмотрел в его глаза. Для начала я хочу знать, где наш товарищ. Ответ на свой вопрос я уже знал. Поменьше гонора, мальчик. Встала со своего места женщина-воин. Мы проявили к вам дружелюбие, пригласив, но договорить она не смогла, замерла, скованная страхом и шоком. Я немного расслабил и приоткрыл дверь, которая позволяла взглянуть на часть моих сил. «Сядь», — тихо сказал я, и надавил телекинезом, отчего она не удержалась на ногах. «Не поймите неправильно», — встал уже я. «Единственная причина, почему нас смогли схватить и заточить в темнице, это мое нежелание искать больших шишек. Вы сами нашли нас, а значит, мне больше не нужно быть паинькой, и лучше бы вам сотрудничать, коли не хотите, чтобы тут пролились реки крови». Но мэр мне не ответил. Вместо его голоса я услышал цоканье каблуков. Кто-то приближался. Это. Я нахмурился. Проблема была не в том, что меня прервали. Просто я совершенно не чувствовал там никого. Вскоре, когда появилось несколько человеческих фигур, я напрягся, в то время как все остальные вздохнули с облегчением. «Ваши угрозы крайне пугающие», — произнесла очень красивая девушка с черными волосами и бледно-желтыми глазами. «Но не стоит горячиться, дорогой гость. Тот, кого вы ищете, здесь», — улыбнулась она. По моей спине пробежали мурашки. «Эта девушка, похоже, это она живет в той башне». И даже с активированными глазами смерти я не смог почувствовать не только ее, но и всех, кто был рядом с ней. Она отличалась от всех, с кем я сражался. Даже первосвященник не шел с ней ни в какое сравнение. Ее сила, я не чувствовал ее силу, но та аура, которая исходила от нее, давала понять, если бы она захотела убить меня, не думаю, что я смог бы долго сопротивляться. И это при условии, что я готов к ее нападению. Сара и остальные мои товарищи тоже не чувствовали ее силы, больно уж хорошо она их скрывала, поэтому выглядели расслабленными. Отчасти я их понимал. Рядом с этой таинственной брюнеткой стоял Шира, и еще парочка незнакомых мне людей, тоже невероятно сильные. Это были мальчик и девочка, оба очень юных, лет 15, а то и младше. И, что важнее, близнецы имели потрясающую силу. Конечно, не чета первой, но они будут посильнее той же Хелин или Сары. Усилием воли подавив волнение, я улыбнулся. Раз уж говорить надо как сильнейший представитель нашей группы, я не могу дать слабину. Тем более, что она мою силу тоже не ощущает, я способен скрыть свою магию даже от пера или первосвященника, нет ни единого шанса, что она сможет проанализировать мою силу. Значит, мне нужно говорить с ней на равных. Простите мне грубость, оценивающий ее оглядев, я начал говорить куда осторожнее. Просто я очень ценю своих товарищей, и не позволю кому-либо из них оставаться в опасности. Упоминать, что немногим ранее я за обе щеки уплетал еду, я посчитал излишним. Она улыбнулась, также разговаривая со мной на равных, и опасаясь действовать опрометчиво. Понимаю, и, думаю, это мне нужно извиниться. Спустя столько времени я наконец встретилась со своим младшим братом. Мне хотелось провести с ним побольше времени, поэтому все так получилось. На этих ее словах Шира чуть смущенно улыбнулся. «Ребят, я это, кажись, домой вернулся». Как она это сказала, в голове сразу зародилась теория, которая могла бы все объяснить, начиная от отношения мэра до того, почему нас вообще выпустили и привели на встречу с главой города. «Какой же ты все-таки милашка!» И погладила засмущавшегося мага по голове. «Отец, прости, что оставили тебя без присмотра», сказал один из близнецов, обращаясь к мэру. «Учитель вызвала нас. Ао, что вы, мои золотые!» Улыбнулся им мужчина. «Конечно же, жрица важнее меня. Не стоит забивать себе этим голову. Значит, эти сильные близнецы, дети мэра, он обычный человек, даже не слабый маг. Удивительно, что у его детей такой феноменальный талант к магии. Может, жена особенная? Вот значит как, мои губы разошлись в ухмылке. Думаю, мы тут застрянем надолго. Ну и ладно». Я потянулся к неизвестной мне запеченной птице и оторвал ножку. Это блюдо понравилось мне больше остальных. Уже волноваться о хороших манерах смысла не было, раз уж мы тут действительно почетные гости. Уверен, все это не просто так. Интересно, сколько еще эта идиллия будет длиться. Глава 10. Подружившись с местной верхушкой, мы смогли выведать о барьере вокруг острова, а конкретнее, что через этот барьер мало кто способен прорваться. Следовательно, и те две группы магов, что отправились на задание к этому кораблю, как я и думал, все еще блуждают в водах. «Нам нет смысла лгать», — привела аргумент жрица. «На этом острове не сильно любят чужаков, внешний мир причинил нам очень много боли, но без причин убивать никого мы не будем. Поэтому, прошу, не вините нас в их несчастьях». Когда речь зашла об этом, наиболее агрессивно себя повел Кура. Он не чувствовал силы жрицы, да и все они были настроены к нам дружелюбно, поэтому он считал, что может вести себя нагло. «Это все, конечно, хорошо, но можно наших потеряшек как-то выручить?» – спросил я. «Виноваты вы или нет, но, если они сгниют в лабиринте вокруг вашего острова, приятного в этом все равно мало». Я ожидал, что перекоченная барышня возразит первой, но демонстрация моей силы, похоже, оставила большой отпечаток, и она не осмелилась это сделать. А вот младшую парочку явно пороли мало. Девчонка из близняшек смотрела на меня с насмешкой. «А кто просил их вторгаться к нам на остров?» — спросила она. «Не наша вина, что попались в эту ловушку. Виноваты вы, которые вторглись на водное пространство королевства Атлания. По сути, вы первыми сделали то, что они только попытались сделать. И вот если наш король посчитает нужным избавиться от потенциальной опасности, то на эти земли вступят действительно внушительные силы, маги, по сравнению с которыми я и ваша жрица лишь дети малые. Тогда уже будет неважно, кто виноват». Я слегка приукрасил. «Сейчас такими силами могут похвастаться только демоны и королевство Глэм, где еще есть первая звезда, которая, по слухам, невероятно сильна. Не было похоже, чтобы дети поверили в мои слова. А вот жрица была куда умнее. Если я и она к 20 годам смогли заполучить такую силу, то люди столь же талантливые, как мы, к 40 будут несравнимо сильнее. Правда, таких талантов днем с огнем не сыщешь». Сара напряглась, понимая, что все идет к конфликту. А жрица, в свою очередь, немного пренебрегала всеми моими товарищами, что вполне естественно с их разницей в силе. И единственная причина, почему мы все так спокойно разговариваем в одной комнате, это Шира. «Что же вы?» — напряженно улыбнулся мэр, пытаясь успокоить всех. «Ах да, дорогие гости, через несколько дней в городе будет фестиваль в честь бога огня. Прошу, не отказывайте нам в чести и останьтесь на острове до тех пор», — попросил он. «А мы пока придумаем способ, как спасти ваших друзей из туманного лабиринта». Жрица бросила на него немного холодный взгляд, отчего мэр аж посерел. Но мгновением позже она сама улыбнулась и кивнула. «Отличная идея, господин мэр», — радостно захлопала она в ладошки. «Было бы очень неучтиво со стороны друзей моего брата, уйди они прямо накануне праздничного фестиваля». Сара немного поколебалась, ведь и Шира очень хотела остаться. Она бросила взгляд на меня, спрашивая, что ей стоит делать, и, получив молчаливое одобрение, согласилась. «Да, мы с радостью примем ваше предложение», — мэр с облегчением выдохнул. Близняшки переглянулись и фыркнули. Жрица никак свои эмоции не выказала. «Еще немного времени мы разговаривали, или, правильнее будет сказать, разговаривали остальные, а я просто сидел и слушал, что происходит вокруг. Это хороший способ провести время, просто сидеть, попивать вкусный чай и слушать, о чем шепчутся другие. Особенно интересным все стало, когда еще трое S-ранговых зашли в нашу комнату. Не знаю уж, почему они тут нужны были, но, думаю, это была прихоть жрицы, чтобы мы видели, что среди них больше S-ранговых, чем среди нас. В такой большой компании мы чуть было вечеринку не устроили. Но когда время приблизилось к полуночи, я устал и ушел. Мне выделили отдельную комнату со всеми удобствами. Даже душ был, правда, горячая вода не работала. Странно это, я могу оказаться закованным в лед. Чувствую себя хорошо при температуре близкой к абсолютному нулю. Могу искупаться в лаве, если надо. Но вот холодная вода во время душа все еще причиняет мне дискомфорт. Ара-ара, надо же, какая замечательная картина предо мной предстала. Послышался чуть ли не мурлыкающий голос. Я не видел ту, кто говорил, но именно поэтому и понял, кто это был. На всем острове есть только один человек, которого мои глаза не могут засечь. Выйдя из душа, я потянулся к халату и закрылся им. Мои волосы были мокрыми, потому что, заметив гостью, я поспешил закончить и не озаботился сушкой. Впрочем, через пару секунд повелителем стихии я все-таки убрал лишнюю влагу с тела. «Госпожа жрица», — посмотрел я на нее, — «не ожидал, что вы прокрадетесь в мою спальню». Прищурился я. Должен ли я воспринять это как попытка убийства? Это была правда. Мне и в голову не пришло, что ей захочется посмотреть на головы меня. Что ты, красавчик? Я просто хотела поговорить с многообещающим молодым человеком наедине. Подмигнула она. А вот и первая проблема. Ее поведение сильно отличается от того, что она показывала ранее. Если раньше она вела себя как я, отстраненно вежливо, но эмоции проявляла, то вот сейчас уже игриво-насмешливо. В каком-то смысле ни первая, ни вторая маска не являются настоящими, я знаю, о чем говорю, ведь отчасти я такой же. Значит, я не могу доверять анализу ее характера и поведения. Да, эта жрица не просто очень сильная, но и хорошо понимает, как люди думают. Рад, что оценили меня так высоко. Потянулся я к яблоку, и, сев на кресло, начал есть. Но, надеюсь, сюда вы пришли не только чтобы до меня домогаться. Пусть она и не перестала оценивающе меня оглядывать, но жрица стала серьезнее. Ну, если прям настаиваешь, я не прочь расспросить тебя о тех элитных силах вашей страны, о которых ты говорил, прищурилась она. И почему вы считаете, что я буду рассказывать об этом? Изогнул я бровь. Уверяю, никаких плохих намерений у меня нет. После фестиваля наш остров исчезнет, и мы больше никогда не увидимся. Но не хотелось бы, чтобы нас уничтожили до того времени. Бесполезно, покачал я головой. Если такие люди решатся уничтожить этот остров, никакая подготовка не сможет им помешать. Сильное заявление, со скепсисом приняла мои слова девушка. Можете не верить, но я не вру. Ее улыбка стала чуть шире. Похоже, ее позабавили мои слова. Красавчик, я не сомневаюсь, что ты веришь в свои слова. Понимаешь ли, я хорошо разбираюсь в людях и могу сказать, когда человек хитрит. Но и ты не знаешь, насколько я сильна. Это тоже верно. Мое умение чувствовать чужую силу, которую я получил вместе с истинными глазами смерти, не может ее засечь. Но одно я могу сказать точно: тот беловолосый демон намного, намного сильнее, чем мы с ней вместе взятые. Тоже верно. Не стал я с ней спорить. Однако я не думаю, что вы сможете сильно меня удивить. И даже если вы в 100 раз сильнее, чем я, это вам не поможет, и вы погибнете в бою. Будем надеяться, что нам никогда не придется это выяснять, — фыркнула она. Но давай оставим эти скучные разговоры на потом, — прищурилась она и сделала шаг в мою сторону. Понимаешь ли, мальчик, еще один шаг, и на этот раз она почему-то начала расстегивать пуговицы. В этих краях очень немного сильных мужчин. Да и те, что есть, никогда не осмелится поднять на меня взгляд. Ведь я высшая жрица, кимоно, что покрывало ее тело, наполовину опустилось, обнажая левую часть ее тела. Но ведь я тоже женщина, и мне тоже хочется мужской ласки. Вскоре и вторая часть ее одежды упала. Не хочешь вкусить этот плод? Раскрыла она объятия, будто приглашая меня. По телу прошлась дрожь, и я весь напрягся. Это была не игра. Судя по всему, она была абсолютно серьезна, и это напрягало еще больше. Должен признать, она была красива, очень красива, невероятно красива. Длинные прямые волосы до самого пояса, бледно-желтые глаза и красивые утонченные черты лица заставляли сглотнуть. Особенно смущало ее тело, не слишком юное и полностью зрелое, а фигура она была идеальна. Если в будущем мне скажут представить самую красивую девушку, то, несомненно, я сразу вспомню ее. Настя и Сара тоже очень красивы, но она на совершенно другом уровне. И оттого мне было еще больнее отвергать ее. Да, именно отвергать. Мало ли что она задумала. Быть может, у нее есть способность, подчиняющая каждого, кто с ней переспит, или что-то похожее. Слишком уж странным было ее поведение. И оттого еще чудовищнее, что из тысяч мыслей в моей голове была часть меня, умоляющая меня рискнуть, даже если она меня убьет или подчинит, оно того определенно стоит. Я укусил свой язык до крови, а потом, телекинезом сломал палец, лишь бы немного опомниться. Помогло не очень, но я хотя бы смог выговорить столь заветные слова. Предпочитаю не связывать себя с слишком уж доступными женщинами. Пересилил я себя, хоть и был на грани. Она несколько секунд молчала, и ее лицо при этом становилось все мрачнее и мрачнее. А потом она отвернулась, подняла свою одежду и накинула ее. «Не пойми неправильно», — оглянулась она, прежде чем открыть дверь к выходу. «Я нелегко доступна. Просто не знала, появится ли больше шанс, что я смогу провести ночь с мужчиной», — сказала она и удалилась. «Мне остается только гадать, врала ли она о своей невинности, но, чую, если узнаю ответ, буду ненавидеть себя еще больше. Вот бы найти доказательства, что она пыталась меня убить, иначе я сейчас совершил самую большую глупость в своей жизни. Я понимал, что немного утрирую, но все равно, для моего мужского эго это было слишком большим ударом. Радовало только одно. Все-таки я не девственник, в противном случае я действительно начал бы сомневаться в своей нормальности. На утро следующего дня я ходил с недовольной миной. Буря эмоций, что возникла из-за определенной красотки, хоть и прошла, и я перестал жалеть о сделанном выборе, но, все равно, упущенная перспектива меня угнетала. За бессонную ночь стены моей комнаты мне изрядно приелись, и я решил прогуляться. Сначала это была простая прогулка по городу, но уже вскоре со мной случайно пересеклась перекоченная генерал, скорее всего, почувствовали, что я исчез, и послали кого-нибудь, чтобы смотрел за моими передвижениями. А я и рад такому спутнику. Она хотя бы не жрица, и, если попробует домогаться до меня, вырублю ударом ноги в челюсть с разворота, и не пожалею. Как хорошо, что мы встретились. Улыбнулся я немного напряженной женщине. Мне как раз нужен гид. Подмигнул я ей. Есть несколько мест, которые меня тут заинтересовали. Списав свое желание прогуляться на интуицию и повышенную чувствительность к темной энергии, я решил пройтись к месту, где я видел возможный способ скинуть пар. И одним из таких мест стал лес. И необычный, а переполненный самыми странными и сильными монстрами, которых я только видел. «Это лес смерти», — сказала перекоченная генерал, и начала объяснять. Много веков назад в этом лесу жил король острова, монстр невероятной силы. Но первый высший жрец, наш великий предшественник, убил короля острова и запечатал этот лес, чтобы монстры не покидали этого места и не угрожали обычным людям. С тех самых пор мы используем первый ярус этого леса как место для тренировок наших новобранцев. Я задумчиво смотрел на этот лес. Он был действительно огромным. Не один, и не 10 километров, и так до самого моря. На самом деле, большую часть этого острова занимал именно этот лес. Еще где-то десятую часть обжили люди, город и вся территория, где люди возделывали поля, занимались охотой и так далее. А оставшееся место занимала огромная гора в центре острова. Настолько больших гор я никогда в жизни не видел, а в этом мире горы действительно огромные. «Первый ярус?» – переспросил я, хотя благодаря глазам смерти уже понял, о чем говорит генерал. «Лес разделен на три яруса. В первом обитают только слабые звери или монстры, они маленькие, и даже обычные люди способны им противостоять. На втором ярусе живут монстры посильнее. Даже опытному воину будет тяжело выжить во втором ярусе. Но самый опасный – третий ярус. Я была там только однажды, когда нужно было найти редкое растение для создания эликсира». И чуть не распрощалась с жизнью, монстров там было слишком много, и они были слишком сильны. Даже элитным магам запрещено входить на третий ярус без резкой необходимости, пояснила она. Некоторое время помолчав, Я взглянул на генерала. «А я могу войти в лес и немного поохотиться?» – уточнил я. Генерал удивилась и быстро ответила. «Нет», – покачала она головой. «Только мэр имеет право давать такое разрешение, и без его ведома даже я не могу тебя пропустить», – немного опасливо сказала генерал. Она понимала, что, если я захочу войти в лес, она никак не сможет мне помешать. Немного разная весовая категория. Тем не менее, жрица она, похоже, боялась даже больше, чем меня. «Мэр, говоришь?» Я ухмыльнулся и, развернувшись, направился к особняку мэра. «Думаю, можно сказать, что мне повезло, раз это разрешение дает именно мэр. С той же жрицей было бы куда сложнее иметь дело. Низенький и пухлый, но тем не менее очень энергичный пожилой мужчина встретил меня с широкой улыбкой и даже прервался от своих, несомненно, очень важных дел, в попытках мне угодить. Даже к Саре он относился не так уважительно, что меня немного радовало. Этот мэр точно был мастером лизоблюдства и ведения переговоров. Поэтому я не стал юлить и сказал все напрямую. «То есть вы хотите прогуляться по лесу смерти?» – уточнил он, при этом чуть нахмурившись. «Не совсем», – покачал я головой. «Я не хочу прогуляться. Скорее уж в мои планы входит вычистить лес от монстров полностью», – дал я максимально честный ответ. «Зачем это вам?» – осторожно спросил он. «Неправильный вопрос», – покачал я головой, внимательно наблюдая за его реакцией. «Зачем я пришел к вам? Вот что вы должны были спросить», – ухмыльнулся я. «Разве не важнее, что вы получите от этого моего желания?» Я нисколько не сомневался, что мэр является алчным до денег и власти человеком. Все в нем говорили об этом. И дело даже не в том, что он плохо скрывал свою натуру. Скорее уж он намеренно выставлял ее на показ, чтобы все знали, как к нему подступить и что предложить. В каком-то смысле это даже гениально. «Вы меня заинтриговали, господин», — прищурился он. «И что же тогда получу я?» — спросил он то, что я так хотел. «Все», — не задумываясь, ответил я. «Ваши воины тренируются в лесу, это, конечно, хорошо, но в таком использовании леса нет абсолютно никакой пользы. С другой же стороны, в этом лесу растут крайне редкие травы, которые вам, мэр, недоступны, пока кто-нибудь из сильнейших магов не смилостивится над вами и не согласится их достать. Если я вычищу этот лес, разве не будет все это принадлежать вам? Вы не должны будете никого просить, только отправить своих людей добыть те или иные растения. Представьте, сколько пользы это принесет обычным людям и сколько денег принесет вам. Несомненно, мои действия были выгодны в первую очередь мэру. Ну а то, что такие богатства попадут в руки мэра пусть так, простые люди так не имеют никакого доступа к этим редким травам, а мэр, пусть и втридорого, но будет им их продавать. Если он откажется, тогда у меня не будет выбора, кроме как купить этот лес. Не думаю, что лес будет много стоить. А даже если будет, то денег у меня точно хватит. Какие гарантии, что ты не заберешь самые ценные травы? От волнения мэр перешел на менее формальное обращение. «Вы сможете увидеть мои руки», — улыбнулся я. «Не во рту же я все это пронесу, правильно?» Мои слова были вполне резонны, и еще немного поломавшись, мэр согласился. Для него это действительно была отличная сделка. И, как я предполагал, он даже не подумал, что я могу обладать способом спрятать нужные мне предметы. Все-таки, предметы вроде моего инвентаря — большая редкость на всем континенте, не говоря уже об этом отрезанном от внешнего мира островке. Нет, я не собирался забирать что-либо из этого леса, дорогие травы меня совершенно не интересовали. Но, всякое может быть, и лучше уж быть готовым к подобному. Полноценная подготовка практически не заняла у меня времени. Все нужные мне предметы я таскал с собой, в инвентаре или уже было поглощено черным пламенем. За поясом я носил обычную катану хорошего качества, воплощенную черным пламенем. Пока что я не стал использовать повелитель стихий, чтобы не давать возможным наблюдателям слишком много информации о моих силах, но я был готов в любой момент стать серьезнее. Не думаю, что стоит переживать. Я не чувствую в лесу никого, кто мог бы мне противостоять. Лес, несомненно, был опасен даже для сильного бойца, но не потому, что тут водились существа S-ранга. Нет, на третьем ярусе можно было встретить только существ 30 уровня и ниже. Но их было столько, что слабые S-ранговые вроде той же генерала или Ширайкура просто не смогут их всех перебить. У них магическая сила закончится раньше. Даже сильным магам придется попотеть. Что же, обнажив клинок, я шагнул в лес. Раз уж я обещал зачистить это место полностью, то стоит начать с первого яруса. Рывок вперед и взмах отсек голову змее. Пока что это была почти обычная змея, лишь с элементом земли и возможностью создавать туннели под землей. Но делал я это не потому, что я такой хороший, а потому что это входило в мои интересы. Немного потороплюсь, иначе и за вечность не закончу. Рывок, удар, рывок, удар, рывок, удар. Я двигался на невероятной скорости. Обычный человек никогда не смог бы даже разглядеть меня. Всего за секунду я умудрялся 10 раз сокращать расстояние до опасной живности и наносить удары. Выросшие характеристики определенно пошли на пользу. Я ведь даже покров молнии не использую. Когда я заметил стаю волков, они даже не успели ничего понять, а уже оказалось все перебиты. За мгновение минус 23 волка. Как и обещал, я изничтожал в этом лесу все. Давненько я ничем подобным не занимался. Пройдясь по первому ярусу, будто это была простая прогулка, я уже через полчаса вступил на второй. Вот тут уже было интереснее. Монстры тут достигали ранга 15 уровня. Конечно же, и они не были для меня проблемой. По времени второй ярус я проходил немного дольше. Почти 2 часа я кромсал монстров и всяких разных зверей. Даже умудрился наткнуться на гнездо виверн, пусть и все еще молодых. А еще завалить огромную огненную обезьяну, которая посильнее виверн будет. Как результат, я немного поднял характеристики. Но самое главное развлечение меня ждало на третьем ярусе. Монстры сильные и очень аппетитные. Однако я все равно не поглощал их в черном пламени. Хотел сохранить это в качестве козыря чисто на всякий случай. А вот и оно. Посмотрел я на невидимое поле, разделяющие ярусы. Благодаря глазам смерти я мог четко разглядеть барьер, но обычный маг, наверное, даже не почувствовал бы ничего. Должен признать, барьер возвел действительно способный маг. Первого рангового противника ждать пришлось недолго. Прям совсем недолго. Стоило мне только вступить в третий ярус, как лиана мгновенно обвила мою ногу и попыталась утащить под землю. Но острие лезвия вошло в землю почти сразу, как я почувствовал, что мою ногу схватили, и, войдя на расстояние 60 сантиметров, пробила голову небольшого энта, окончательно умертвив дерево. Проблема была в том, что это ранговое существо было лишь только молодым деревом, и я убил его. А-а-а! Громогласный рев раздался неподалеку от меня, и не один такой. Энты, ожившие деревья, переполненные магией, размеры взрослых особей достигали 10 метров, а их сила хоть и не была выдающейся, но они компенсировали это узконаправленными заклинаниями количества. А таких взрослых энтов тут было много, очень много. По крайней мере, больше сотни. Вот это меня встретили, фыркнул я про себя. Хотя, так даже лучше. Больше опыта. Рывок вперед, и режущая волна располовинила сразу нескольких из этих существ. Правда, на месте обрубков выросли новые отростки, и по сути, я лишь увеличил количество моих врагов. Стоило ожидать, что ранговые существа не настолько слабы. Глава 11. Мне показалось, что я нашел легальный чит-код на бесконечную прокачку. Убивая десятки тысяч интов 20 уровня, я смог бы мигом дойти до 100 уровня, а то и выше. Но жизнь оказалась куда менее простой. Вскоре после того, как я начал убивать интов, до меня дошло, что разрезая их, я разделяю и силу. То есть, если один энт создан из 30% дерева, а второй из 70%, то и силы они получат столько же, а все последующие разрезания лишь больше их ослабит. Понял я это только когда после очередного разрезания деревяшек на зубочистке восстановились они, будучи уже 12 уровнем. Короче говоря, не получилось у меня фармить монстров бесконечно. Смысла в этом ноль. Опыта за 2 энта, что чуть ранее были одним, дается столько же, сколько дается и за одного полносильного. Но тогда встал другой вопрос, а как их убивать-то? Один способ я уже нашел, это резать их, пока не превратятся в настоящую труху, и тогда у них исчезает способность к почкованию. Но это слишком долго и запарно, не подходит. Немного подумав, я придумал еще 2 способа: уничтожать их с помощью стихии огня, или использовать частичный аватар духа, и усилить меч. В первом случае я раскрою свои стихийные способности, а во втором мой меч получит силу, с которой я смогу их уничтожать полностью с одного удара. И вот, в тот момент, когда я уже подумывал использовать стихии, случилось неожиданное. Энты начали собираться в единое дерево. Если разделить энта на 10 ровных частей, то каждая получит по 10% силы. Но это значит, верно и обратное, если 10 полносильных энтов объединятся в одного, то он будет иметь 1000% от начальной силы. А если таких энтов будет не 10, а 100, исходный энт будет равен, а то и сильнее генералов хаоса. В мгновение ока монстр стал в разы больше, но переродился уже не как обычный энт, а как огромное дерево, почти достигающее облаков. Соединенное из сотни энтов древо внушало и немного пугало. Уверен, если бы не огромная гора, люди из города смогли бы увидеть это древо и ужаснуться. Но размеры были не самым страшным в этом новом существе. Даже дракон-лич, которого я одолел перед вступлением в гильдию, был слабее этого дерева. И что самое плохое, я никогда не сражался ни с чем подобным, поэтому понятия не имею, как оно может атаковать. Что это? Нахмурился я, заметив легкие вибрации земли. Надо поскорее. Но что-то случилось. Я даже не понял, что должен делать, как встал на месте и перестал двигаться. Из земли вырвался корень с металлическим наконечником и сразу же полетел в меня, пытаясь создать во мне непредусмотренную природой дырочку. Это было странное ощущение. Я понимал, что надо бежать, уклоняться или хотя бы попытаться защититься. И в то же время не понимал. Дело было даже не в том, что тело не слушалось меня. Просто я перестал пытаться что-то сделать, но щит не смог пробить мою броню и отлетел. А потом, через секунду я начал чувствовать, как огромные резервы энергии перетекают в щит, делая его куда мощнее. Не оставалось сомнений, что на этот раз он сможет пронзить мое тело насквозь. Какой-то гипноз, скорее всего. Показывать антимагию не хотелось, но выбора не оставалось. Я мигом скинул с себя эффект его способности. Вот ведь, ублюдок с ментальными атаками. Чуть было не начал я плеваться, но больше этот трюк на мне не сработает. Я снова почувствовал, что на меня пытаются навесить гипноз, но, как я и сказал, во второй раз такое точно не сработает. Мое оружие покрыло белая энергия, а тело оказалось в белесой броне, что свидетельствовало об использовании первого уровня аватара Темного Короля. Это многократно увеличило мою физическую и магическую силы, а также защиту. С помощью крыльев я взмыл в воздух, и оттуда, одним единственным ударом разрезал древо вертикально, а потом еще чередой атак превратил где-то треть от древа в древесную труху. Вы убили великого энта 47 уровня. И хотя, казалось бы, победа была легкой, но в тот момент, когда он меня подловил, это могло бы закончиться для меня весьма печально. Но мне на руку сыграли сами способности древа, с которыми оно могло распределять свою магическую и физическую силу. Так, когда я попал под гипноз, почти вся сила была магическая, и потому он не смог меня пробить. Хотя, если бы я не пытался скрыть способности, все могло бы оказаться плохо. Когда я понял, как работает сила этого древа, победить было несложно, просто у меня должно было быть чуть больше физических сил, чтобы его порубить, и магической защиты, чтобы гипноз не работал. Вот ведь какой раздражающий противник, проворчал я. Я использовал первый уровень аватара Темного Короля всего на секунду, но если кто-то наблюдал за мной, то наверняка смог понять, как работает этот навык. Впрочем, наблюдать за мной могла только жрица, и, если она будет уверена, что со мной лучше не связываться, оно и к лучшему. Авось обойдется без лишних проблем с ней. А если нет, то бой с ней все равно придется начинать с максимальной силой, так что не страшно. Может на этом остановиться, задумался я. Один сюрприз мне уже принес этот лес. Не то, чтобы древо было действительно сильным, но, все же, несколько минут я пребывал в раздумьях. Тем не менее, решил продолжить. Во-первых, я дал обещание зачистить лес. И во-вторых, мне нравилось сражаться. Это было по-своему завораживающе, и я соскучился по этому чувству. Надо же, превращаюсь в маньяка битва, ведь в последний раз я сражался с драконом и вивернами не так уж и давно. Поскольку умирать мне совершенно не хотелось, я решил оставить аватар Темного Короля активным. Но, похоже, волновался я понапрасну. Дальнейшее истребление монстров проходило легко. Я бы даже сказал, слишком легко. Если так подумать, то даже древо я уничтожил с первого же удара, пусть и вложился в этот удар больше обычного. Тем не менее, через 2 часа, когда я наконец почти полностью вырезал лес, осталось последнее место, закончив с которым я планировал возвращаться отдыхать, но тут возникла первая же проблема. Озеро, склонил я голову, когда наткнулся на небольшой водоем. Прямо в самом центре леса осталось последнее место, куда я еще не ходил. И, что напрягло, Истинные глаза смерти не видели озера в самом центре этой зоны. На этот раз ситуация немного отличалась от случая с башней жрицы, внутрь которого я просто не мог заглянуть. Это озеро я буквально не мог видеть с активированной способностью, будто там ничего и нет. Это ведь подстава, да, подумал я, и уже сделал было шаг назад, но, так и знал, вокруг этого места оказался возведен барьер, который мешал уйти. И вот теперь уже было немного понятно, почему я ничего не видел и не чувствовал. Этот самый барьер мешал моей способности. Но сейчас, когда я вошел внутрь барьера, его свойства изменились, теперь он просто не выпускает меня, но не мешает зрению. Хотя, не то, чтобы я собирался бежать отсюда так и не разобравшись. Вот значит как, внимательно присмотрелся я к озеру. Ну хоть бабайка не выпрыгнула, уже не так плохо. Наверное, если бы я приложил достаточно сил, то смог бы пробить барьер изнутри и просто уйти. Но вместо этого я пытался понять, что это за озеро, и понял, это и не озеро вовсе. Пусть обычным зрением это можно спутать с водой, но на самом деле, это неизвестная мне энергия, спрессованная до жидкого состояния. И ее тут было очень много и такая аппетитная. Мне прям захотелось это попробовать на вкус. Будто предо мной самый вкусный деликатес. Проблема была в том, что вкуснятина не моя, и спрятана за стеклянной стойкой, а на меня направлен объектив камеры. Так что съем, раскрою себя. Вздохнув, я отказался от этой идеи. Сейчас важнее было то, что скрывалось под тонким слоем этой энергии огромное сооружение, которое можно было описать как бункер, помещенный в яму. Это действительно было странно, если не сказать больше. Я заинтригован, признался я. В этот лес я заходил с намерением убить время и монстров, заработать немного душ и, возможно, поднять пару уровней. Это у меня получилось, особенно на третьем ярусе, где мои противники приносили мне хоть какой-то опыт. И, как результат, я очень даже неплохо продвинулся. Статус. Призвал я показатель моих сил. Имя Артур. Раса. Король душ. Уровень 65. Мана. Класс. Некромант. Титулы. Незначительная аномалия. Шутер. Король некромантов. Неубиваемый. Королевский Казанова. Характеристики. Сила. 217. Ловкость. 241. Выносливость. 199. Интеллект. 208. Дух. 211. Свободные очки характеристик. 0. Навыки. Духовные. Аватар Темного Короля. Преобразование души. Активные. Оружейный магазин. Королевское право. Меч полумесяца. Телекинез. Телепортация. Антимагия. Зачарование. Пространственное искажение. Время императора. Пассивные. Сбор душ. Контроль. Страх смерти. Обратный отсчет. Бесконечная выносливость. Последний вздох. Истинные глаза смерти. Я поднял аж 65 уровень. И не только его, но и немного характеристик. Но этого все равно было мало. И это была одна из причин, почему я решил спуститься в это сооружение. В крайнем случае у меня есть истинные глаза смерти и аватар темного короля. Нет такого противника, которого я не смог бы убить. Успокаивая себя такими мыслями, я продолжал идти вперед. Очень надеюсь, что это стоит всех потраченных нервов. С помощью крыльев я сначала взмыл в небо, а потом опустился в озеро. И все же я не удержался от того, чтобы поглотить каплю этой жидкости черным пламенем. Оставалось надеяться, что жрица ничего не разглядит, или спишет все на случайность. Пришлось нырнуть на глубину десятка метров, но там я уже наткнулся на твердую крышу этого сооружения. Через мгновение я уже был в другом месте. Меня телепортировало, похоже на то, причем, телепортировало внутрь этого места. Позади была стена, а впереди один путь. Стены были обделаны мраморными плитками, как и пол. А вот в потолке были вбиты светящиеся камни, обеспечивающие свет по всему коридору. Но что важнее всего, наконец это чувство постороннего наблюдателя исчезло. Это значило, что больше сдерживаться смысла не было. Что бы меня там впереди не ждало, я готов. Оказавшись в незнакомом месте, важнее всего знать, что происходит вокруг тебя. С моими истинными глазами смерти я, к счастью, мог видеть очень далеко. Но даже мое зрение не могло охватить все пространства, что покрывали эти коридоры. Я под землей, констатировал я, убедившись, что за стенами лишь земля, причем, не самая обычная. И пространство тут всяко больше, чем было в том озере. Очень скоро я пришел к выводу, что сооружение, которое я видел, было совсем не такой формы, какой я видел. Беглый поверхностный осмотр не показало всего, что было внутри сооружения. Тем не менее, я все же мог видеть первых своих целей. Это была парочка, стоящая перед большими дверьми. Одетые в темные плащи балахон с одинаковой символикой, они вдвоем напоминали членов какой-то секты. Но это было самым малозначительным по сравнению с тем, как они чувствовались. Оба по меньшей мере 50-го уровня, а то и 60-го. Девчонкам из моей гильдии было далеко до них, и хотя я не мог в полной мере оценить их силу, просто потому, что не знаю, какая у них магия, но я мог быть уверен, что с ними придется несладко. Впрочем, они около того уровня, на котором я находился до активации аватара Темного Короля, а в нынешнем состоянии даже с первым уровнем активации навыка мне не о чем переживать. На своих крыльях я взлетел и полетел к этой парочке, остановившись в 50 метрах, чтобы не напали ненароком. Дальше я пошел на своих двоих. Подобравшись поближе, я улыбался и махал им рукой. «Здрасте», решил было я начать с разговора, но как только я подошел на расстояние ближе 10 метров, один из них сразу набросился на меня. Почувствовав жажду крови, я успел защититься, но его атака была сильна и отрубила бы руку, если бы я не активировал аватар короля. Впрочем, с доспехом я мог особо не волноваться, что они будут наносить мне много урона. Кинжал я блокировал рукой, но из-за наручей я не получил даже царапины, а вот он был открыт для контрудара. Стиль воды, третья ката, я достал меч свободной рукой и сделал колющий удар, ледокол. Он оказался быстр и смог избежать смертельного удара, но, тем не менее, моя атака пробила его плечо и лишила возможности спокойно атаковать. Оно и к лучшему, сразу убивать их я не хотел, а то мало ли, ошиблись и напали, посчитав меня врагом, а так они хорошие ребята. Ага, как же, в этот момент подоспел и второй, похоже, чуть медленнее первого, хотя вроде и не должен быть слабее. Только вот я не собирался смотреть все их умения и пытаться понять, кто насколько силен. «Умри», отдал я четкий приказ, и один из них упал замертво. У него явно не было силы, с которой он мог противиться моим способностями. «Вы убили привратника смерти 69 уровня. О, у него уровень даже выше, чем я думал. Мало кто из генералов Хаоса мог похвастаться выше 60 уровня». Я посмотрел на второго. Он казался растерянным и непонимающим, что делать. А ведь можно было все мирно закончить, но вы, я вздохнул, так и не закончив, что хотел сказать. «Умри», отдал я и второй приказ. Второй тоже упал марионеткой с обрезанными нитками. Конечно, сразу после я сжег их в черном пламени. Только вот на этом я не расслаблялся. Добравшись сюда, я наконец почувствовал и других. Они были далеко, очень далеко, но их было много. И до того, как добраться до них, было еще что-то не человек, нет, зверь, созданный из невероятно мощного пламени. Существо, по силе не уступающее, а то и превосходящее тех, кого я только что убил. Надеюсь, хоть этот пламенный котенок не нападет, иначе у меня сегодня изрядно прибавится сильных миньонов. Я пошел дальше, в единственном направлении, куда позволяла дорога. Во все стороны лишь бесконечная стена, и я могу идти только вперед. В этот раз я не бросился вперед, сломя голову. Я медленно шел, наблюдая за другими, и все больше и больше убеждался, что тут что-то не так. Люди там, они не разговаривали, не отдыхали, не вели себя как живые. Но, при этом, солдатской выдержки у них тоже не было, поэтому они махали руками, вздыхали и мотали головой. Создавалось ощущение, будто они не совсем живые, а искусственный интеллект в посредственных играх. Думаю, рассчитывать на мирные переговоры не приходится, вздохнул я. Убивать их я не считал чем-то плохим. Если с такой силой их тут держат как игрушек, значит, это заклинание невероятно мощное, и мне его не разрушить. С другой стороны, пожрав их и потом воплотив, я дарую им вторую жизнь. Как и предполагалось, огненный монстр напал на меня сразу, как я подошел к нему на расстояние 10 метров. И снова то же расстояние. Огненный голем сразу попытался сжечь меня огненным дыханием, но «умри», только и сказал я. «Вы убили высшего духа огня 75 уровня». О, уже 75 уровень, этот дух и правда был силен. Без истинных глаз смерти мне пришлось бы повозиться с ним. 5 нет, уверен, меньше чем за 6 кат я его не убил бы. Остатки духа я сжег в черном пламени, чтобы иметь возможность его призвать. Больно уж мне понравилась способность этого существа. Я ринулся вперед, к следующей комнате. Это уже был не коридор без конца, а огромная комната, размером с целый стадион. И, что пугало, это люди, их тут было много, очень много. Человек 15 уж точно. И еще парочка огненных духов. Вот ведь, хмыкнул я, судя по их поведению, они такие же болванчики, а значит, боя не избежать. Умрите. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили высшего духа огня 75 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили высшего духа огня 75 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Вы убили привратника смерти 69 уровня. Однако, перед силой смерти все они ничто, верно, даже если они невероятно сильны. Глава 12. Какая вкуснятина, ухмыльнулся я, когда черное пламя поглотило всех мертвых. Жаль, что это совсем не питательно. Получен ситуативный квест. Подземелье Аритил. Описание. Попав в особую локацию, подземелье Аритил, единственный способ выбраться, это пройти его полностью. Найдите бездушных марионеток и убейте кукловода. Награда. Портал ключ в подземелье. Права владельца подземелья Аритил. Плюс 1000000 опыта. Я получил задание. Причем, награда очень даже щедрая. По крайней мере, если судить по количеству опыта. А вот что дает мне портал ключ и права владельца, еще предстоит выяснить. В любом случае, чтобы выбраться отсюда, мне в любом случае придется убить всех. Ну, если верить описанию системы. Только вот, проблемой я оказался в тупике. И как это понимать? Склонил я голову. А-а-а, уставился я на слегка выпирающую плиту в стене. Если бы не глаза смерти, никогда бы не заметил, признал я, после чего нажал на плиту, и стена ушла внутрь, мгновением позже превратившись в дверь. Какой интересный механизм. Взгляд сам собой переместился на небольшое углубление в другой стене. Возможно, и там дверь в другую комнату, а я просто еще не нашел туда ключ. Или уже упустил, что маловероятно с моими глазами. А вот и новая порция противников. На этот раз их было всего 7, и что удивительно, только один из них был выше 50 уровня. Я не понимаю логику того, как они тут расставлены. Сгиньте. Так продолжалось до тех пор, пока я не встретил еще одного противника гораздо сильнее всех остальных. С виду обычная женщина, но на деле просто чудовище в человеческом обличии. Чувство силы этого, судя по всему, босса буквально обжигало. Наверное, это потому, что она ощущалась как палящее солнце. Ее сила точно связана с огнем. Так она еще и не одна была. Рядом расположились целая толпа высших огненных духов, которые не шли ни в какое сравнение с ней. Идти сражаться с таким противником в одиночку, особенно когда рядом столько букашек, это удовольствие еще меньшее, чем сесть голой задницей на ежика. Поэтому я решил немного уравнять шансы. Черное пламя разожглось предо мной, и из него начали появляться другие существа, сначала кости, мгновением позже покрывшиеся мясом и кожей, а потом и их доспехами. Вскоре за моей спиной появилось два десятка существ с уровнем выше 50-го, часть из которых была поглощена сегодня. Среди также были и сейберские цуны, которые хоть и ниже 50-го уровня, но в силу своих расовых особенностей немногим слабее высших духов. «Уничтожьте их», — приказал я, и вся моя армия ринулась вперед. А через секунду босс использовал первую же атаку, которая уничтожила всех призванных мною существ. Всего за секунду она показала, что может легко избавиться от всех моих миньонов. В таком случае, отвечу тем же, умрите. Активировав истинные глаза смерти, я мгновенно убил и всех духов рядом с ней. Вообще-то я собирался убить и ее, но цель невосприимчива к воздействию концептуального урона. Было мне ответом от системы. «Я сожгу твои кости в прах», — закричала босс, и побежала на меня. «Гори», — заревела она. Было страшно, очень страшно. От обычного пламени я бы даже не почесался, но вот это я даже не знаю, что меня больше напугало, чувство неминуемой гибели, или та невообразимая боль, которую принесло бы мне такое мощное пламя. Сначала я телепортировался, пытаясь спастись от фаербола, но огненный шар поменял направление и полетел в меня. Значит, он самонаводящийся. Просто исчезни. Если глаза смерти не работают, то я просто активирую антимагию и дезактивирую ее способность. Огненный шар исчез в сантиметрах от меня. Я, конечно, не так крут в архимагии как раз, но кое-что умею. «Ты сделал это?» — склонила она голову. Эта женщина тоже была с искривленным сознанием, но, похоже, она не так страдала, как остальные, в прямом смысле превращенные в марионеток, а может то, что она осознает окружающую действительность еще хуже. «Прости, красавица, но я бич любого мага», — пояснил я, немного приукрасив ее красоту. Внешне она была самая заурядная деревенская девчонка, что немного даже странно, учитывая красоту девушек-магов, что я встречал. Но я не солгал, когда сказал, что у магов со мной возникнут проблемы. Любая магия, основанная на мане, будет мною просто развеяна. Впрочем, глаза смерти, к сожалению, на нее не воздействуют. Босс будто и не услышала мои слова, выставила руку вперед и снова использовала заклинание. На сей раз это был не огненный шар, а поток огня, который словно волна океана покрывал собой все. И если прошлый огонь имел невероятную температуру, то вот это пламя наоборот было холоднее, чем жидкий азот. Конечно, даже такая способность не сравнится с антимагией, если враг сам не может в эту силу. Не похоже, что у нее закончится мана даже через 100 таких заклинаний. А вот я вполне могу кончиться через пару раз, скривился я. Мои атаки ее не пробьют, а глаза смерти не работают. Воплощаемые существа тоже не помогут, и создать достаточно сильную красную молнию я не смогу. Сколько бы я об этом ни думал, выбора у меня не оставалось. Эта девчонка намного сильнее всех, с кем я сражался до этого. Нет, с ней сравнится разве что первосвященник, но с ним я сражался не один. Вот ведь мои глаза засияли, и тело покрылось черным пламенем. Не думал, что придется использовать это так скоро. Синяя жидкость, чем-то напоминающая воду, окружила мое тело. Я воссоздал столько концентрированной маны из того озера, что хватило бы на целый водоем. И при использовании всей этой маны я становился намного сильнее и быстрее. Это не как с покровом императора молний, где я просто перенимал особенности стихии. Нет, жидкая мана увеличивала сами характеристики во много раз. «Потанцуем», — посмотрел я на нее. Став гораздо сильнее, я был уверен в своих силах, но все еще не мог позволить себе расслабиться, так я думал. Но, похоже, не только я решил поиграть в усиление. Босс вспыхнул огромным пламенем и создал вокруг себя непонятный силуэт, мгновением позже превратившийся в громадную перекоченную птицу. То есть, от птицы у этого огненного существа была только голова с клювом, а все остальное тело будто отыгра в доспехах. Это существо достигало десятка метров и, уверен, больших размеров не достигло, только потому что потолок не позволял сильно разрастись. «Потанцуем», — в ответ ухмыльнулась босс. «Дразнит меня, немного даже забавно». Рывок вперед, прямо к гиганту, и длинный слэш должен был разрезать его прямо у груди. Атака действительно разрезала его, но не похоже, что это особо сильно помогло. Ни крови, ни каких-либо признаков повреждения не было. На месте разреза просто остались гореть языки пламени, а потом две части объединились.